Глава 5. Плохо, когда вокруг тебя много тех, которые знают, как надо делать. Но ведь это полная ахинея, Михаил Рудольфович. Подводная лодка водоизмещением более 1000 тонн? И как вы собираетесь ходить на ней подо льдами? Никто никогда не делал ничего подобного. Правильно, господа, не делал. Поэтому предлагаю вам стать в этом деле первопроходцами. Да вы понимаете, что вы говорите? Вы же утонете на этом мастодонте, сразу по выходу из порта. Вам славы капитана Немо захотелось? Жюль Верн спокойно жить не дает. Так у него Наутилус, простите, по совершении вашего мастодонта будет. И как вы на него думаете команду набрать? Самоубийцы среди моряков не часто встречаются. А разве я похож на самоубийцу? Честно говоря, не очень. Но вот на крайне самоуверенного молодого человека – очень. Почему вы уверены, что этот проект жизнеспособен? Кто его рассчитывал? И на какую глубину вы собираетесь погружаться на своем псевдо-наутилусе? Если соблюсти в точности технологию постройки и применить качественные материалы, то такая субмарина достигает глубины 230 метров. Ответом Михаила был гомерический хохот. Он уже больше часа доказывал руководству завода жизнеспособность проекта подводной лодки типа 9С. Но его и слушать не хотели. Приглашенные на встречу главный строитель, его помощники и дирекция завода искренне не понимали такого странного заказчика. Макаров им не сказал заранее, что будет представлен проект подводной лодки. Когда Михаил озвучил свое желание заказать постройку субмарины, это вызвало оживление среди присутствующих. Такого им делать еще не приходилось. Но когда они поняли, о какой субмарине идет речь, то оживление переросло в бурную дискуссию о том, что это полная утопия, и молодому человеку лучше направить свою неуемную энергию на что-нибудь другое, и деньги целее будут, да и голова тоже. Михаил был готов к такому повороту событий, так как на другое не рассчитывал, поэтому в конце концов пошел с козырного туза. «Господа, мне непонятен ваш смех. Если вы не верите в жизнеспособность этого проекта, это ваше право. Но насколько мне известно, завод готов выделить мощности для размещения частного заказа не в ущерб основной работе. Причем заказ может быть оплачен практически сразу, если возникнет такая надобность. Российской казне не нужны деньги, которые я готов туда внести? Тогда мне придется разместить свой заказ за границей. Скорее всего, в Германии». Там не задают подобных вопросов, ибо заказчик всегда прав. И там идет борьба за заказчика. У нас, похоже, все по-другому. Так вы беретесь за это дело или нет? Сказанное возымело действие, и смех быстро стих. На странного молодого человека смотрели уже совсем по-другому. Главный строитель попытался сгладить ситуацию. Поймите нас правильно, Михаил Рудольфович, никто не отказывается от работы. Просто мы пытаемся объяснить ошибочность ваших действий. Проект такого подводного корабля просто неизбежен. Имеющиеся технологии не позволяют его создать, да еще и для погружения на такую глубину. Вы знаете, какое там давление воды? Очень хорошо знаю. Чуть больше 23 килограммов на квадратный сантиметр, с учетом солености воды. Нет, не знаете. Если бы вы побывали там, то так бы не говорили. Какой корпус выдержит такое? А заклепки? Вы уверены, что они не будут пропускать воду? А сальниковые уплотнения гребных валов и балеров рулей? Ведь они начнут пропускать воду на гораздо меньшей глубине. А какие машины вы собираетесь установить на своем Наутилусе? Паровая машина отпадает сразу. Дымовые трубы просто невозможно нормально загерметизировать. Бензиновые моторы? Рискуете взлететь на воздух. Это топливо очень взрывоопасно. Керосиновые моторы немногим безопаснее. Да и отравитесь все под водой от испарений бензина или керосина. Об этом вы думали? Думал. Все это исключается. На моем, как вы выразились, Наутилусе планируется к установке новые дизель-моторы фирмы Нобеля. Дизельное топливо гораздо безопаснее и бензина, и керосина. Какие дизель-моторы? Вы говорите о тех тарахтелках, что там производят? Нет. Не о тех тарахтелках. Фирмой Нобеля мне обещаны через 5 месяцев 2 новых дизеля, мощностью порядка 1000 лошадиных сил каждый. Сколько? Около 1000, может чуть больше или чуть меньше. Двигатели экспериментальные, и фирма Нобеля заинтересована в проведении эксперимента не в лабораторных условиях, а в море, на реально существующем морском судне. Ну, знаете, молодой человек, ладно, в конце концов это ваше право заказывать что хотите. Сделаем вам хоть черта в ступе. Но вы осознаете, что такого еще никто никогда и нигде не делал. И как все пойдет во время постройки, не может предсказать никто. Господа, давайте договоримся сразу. Растягивание строительства на долгие годы меня не устраивает. Самое большее, через 8 месяцев субмарина должна быть готова. Если завод не в состоянии обеспечить выполнение заказа в такие сроки, то давайте лучше не будем и начинать. В кабинете воцарилась гнетущая тишина. Все отказывались воспринимать услышанное. Михаил ждал и переводил взгляд с одного человека на другого. Все молчали. Он сжал зубы. Что же, этого и стоило ожидать. Если то же самое будет и в Германии, хотя это вряд ли. На верфи Германии, в Киле, где он работал, лодки строили быстро и качественно. Хочешь не хочешь, а придется дарить потенциальному противнику проект смертоносного оружия, который он может обратить против России. Ибо если этого не сделать, то будет еще хуже. Но ни проект девятки, ни проект семерки кайзеровская Германия не получит. Только проект старой средней лодки типа УБ-3. Как-нибудь доведет он ее до Желтого моря. А топить японские броненосцы и крейсера можно и на ней. Что бы ни случилось, но лодка типа 9С и 7С, как значительно более совершенные, останутся достоянием России. Он так решил. «Господа, а вы знаете, пожалуй, мы сможем создать нечто подобное». Все обернулись на голос. Михаил увидел, как молодой корабельный инженер с погонами младшего помощника судостроителя что-то увлеченно подсчитывал на листе бумаги. До этого он не вступал в дискуссию, а только слушал. Очевидно, у него было свое мнение о происходящем. Главный судостроитель удивился. «Что вы имеете в виду, Валерий Борисович?» «Да вот, этот самый Наутилус». «Михаил Рудольфович, если снять ваше требование о такой запредельной глубине погружения, то все остальное в принципе выполнимо, за исключением дизель-моторов, которых пока еще нет». Словно ветерок прошел по кабинету. Все с интересом ожидали продолжения. Михаил подумал, что еще не все потеряно. Все же кулибины в России всегда были, как бы им ни мешали. «Что я хочу сказать? Такая глубина погружения мне кажется пока недостижимой. И дело не только в прочности корпуса. Я не уверен в герметичности заклепок на такой глубине. Сомневаюсь также, что мы сможем сделать достаточно эффективные уплотнения на грибных валах и бальерах рулей, так, чтобы они хорошо держали воду и в то же время не препятствовали свободному вращению. Все остальное в принципе выполнимо. Если будут обещанные моторы Нобеля, электрических моторов постоянного тока такой мощности у нас нет. Но в Германии, думаю, найти можно. Или сделать их по спецзаказу в 2 экземплярах. Хоть это и выйдет дороже. Всех, очевидно, смущают размеры субмарины, но мне кажется, что в этом что-то есть, господа. А какую глубину погружения вы можете гарантировать? У Михаила замерло сердце. Ну, с учетом того, что есть у нас, плюс мои задумки, 50 метров точно. Может быть, 60. Надо будет провести эксперимент. Я тут уже набросал примерную схему уплотнения вала и испытательного стенда по проверке уплотнений валов на забортное давление. Согласен. 50 значит 50. Валерий Борисович, вам и карты в руки. Михаил Рудольфович, разрешите вам представить младшего помощника судостроителя, Нестерова Валерия Борисовича, выпускника корабельного факультета морского инженерного училища. Он у нас хоть и недавно, но уже показал себя с самой лучшей стороны. Поэтому он и будет заниматься вашим проектом. Главный судостроитель с удовольствием потер руки. Скользкая ситуация разрешилась самым наилучшим образом. Когда все бумажные формальности были соблюдены, Нестеров уединился с Михаилом в рабочем кабинете. Требовалось обсудить более полную деталировку рабочих чертежей и договориться об общем плане постройки. С первых же слов Михаил понял, что молодого кораблестроителя просто так не возьмешь. «Михаил Рудольфович, я не вправе затевать этот разговор, так как вы наш заказчик, но я места себе не могу найти. Откуда у вас этот проект? Я не могу поверить, что все это взято с потолка. Уж я-то разбираюсь в технике. Никто никогда не создает проект на базе механизмов, которых еще нет. Ведь неизвестно, как они себя поведут. И по самим чертежам видно, что эта конструкция базируется на каком-то прототипе, созданном ранее. То есть подобные проекты уже создавались и хорошо зарекомендовали себя. Иначе они не получили бы дальнейшего развития. Здесь же ясно видно, что это не экспериментальная модель, а конструкция, проверенная временем. Но с чего вы это взяли, Валерий Борисович? Не могу этого объяснить. Очевидно, интуиция. Она меня редко обманывает. Таких конструкций еще не создавал никто. И еще меня смущает одна вещь. Какая? Некоторые узлы соединения набора корпуса, их просто невозможно соединить с заклепками в таком виде, в каком они есть. И почему на чертежах надписи на немецком языке? А некоторые места явно замазаны. Обычно там, где пишутся даты. Михаил был готов треснуть себя по лбу. Действительно, как он мог это упустить? Ведь электросварка в судостроении еще не применяется. И что теперь делать? Рассказать всю правду? Нельзя. Часть правды. А чем обосновать? Кто же мог подумать, что этот Кулибин такой глазастый? Что вам сказать, Валерий Борисович? Врать не хочу. Это будет нечестно по отношению к вам. Но и всей правды сейчас открывать не могу. Вы можете дать мне слово, что никому, ни при каких обстоятельствах не раскроете тайну этого проекта? А я даю вам слово, что через 2 года расскажу все, но чтобы вы все равно сохранили в тайне. А пока могу рассказать лишь некоторые вещи, чтобы рассеять ваши сомнения. Вы говорите загадками, Михаил Рудольфович. Хорошо, даю слово, что все, что вы скажете, останется между нами. Договорились. Да, вы правы. Эта конструкция не экспериментальная. Она базируется на предыдущих моделях, хорошо себя зарекомендованных. Те узлы, принцип соединения которых вы не можете понять, соединены электросваркой. Поэтому придется подумать, как соединить их заклепками. Электросваркой? Вы шутите? Ведь ее нигде не применяют. Пока что да, но со временем она будет широко применяться в судостроении. Вы хотите сказать, что этот проект не из нашего времени? Валерий Борисович, поверьте, я и так рассказал слишком много. Кто же вы есть, Михаил Рудольфович? Не могу понять, почему, но я вам верю. Просто невозможно на пустом месте придумать такое. Ведь я заметил еще несколько интересных вещей, которых еще не существует и о которых не стал говорить. Хорошо. Ловлю вас на слове. Я расшибусь в лепешку, но помогу вам воссоздать в металле это чудо. А вы через 2 года расскажете мне все. Похоже, вы говорили правду, что эта субмарина может погружаться на 230 метров. И это, несомненно, боевой подводный корабль. Ведь эти трубы, 4 в носовой части и 2 в кормовой, не что иное, как минные аппараты. Не пытайтесь разубедить меня в этом. И если масштаб чертежей выдержан правильно, то размеры мин значительно превышают те, что есть сейчас. Разве не так? Так. Но зачем вам строить военный корабль? Во-первых, потому что проектов гражданских субмарин просто пока не существует. А во-вторых, я, как и вы, патриот России. Мой проект не заинтересовал чинуш из флота под шпицем, поэтому я вынужден строить лодку на свои средства. Но в случае войны я безвозмездно передам ее русскому флоту, и ваш завод уже будет иметь опыт постройки таких кораблей и сможет развернуть их массовое строительство. А то, что эта субмарина – грозное оружие, можете поверить мне на слово. Верю. Но в проекте надо кое-что доработать. Переделать все соединения для возможности клепки. Если вам это поможет, могу предоставить более ранний проект субмарины похожего класса. Но полностью клепанной. Электросварка тогда еще не применялась. Но мне хотелось бы построить именно эту. Михаил Рудольфович, вы волшебник или провидец? Что еще у вас есть интересного? Может быть, у вас и проект межпланетного корабля имеется? А то давайте лучше его построим и на Луну слетаем. А может, и на другие планеты. Я к вам первый в команду попрошусь. Увы, Такого нет. А по части команды, Валерий Борисович, они согласились бы вы пойти на эту лодку старшим механиком? Механиком? Но ведь я кораблестроитель, а не механик. Кто меня возьмет? Я? Вы шутите? Нет. Говорю абсолютно серьезно. На этот корабль потребуется очень хороший, грамотный механик. А людей с таким опытом сейчас просто нет. На флоте безраздельно господствуют паровые машины. Тройного расширения с котлами на твердом топливе. Здесь же будет силовая установка совершенно нового типа. И кому, как не человеку, построившему этот корабль, знать его лучше всех. Честно скажу, заинтриговали. Но я ведь на военной службе. А вы на ней и останетесь. Просто смените одно место службы на другое. Лодка официально научно-исследовательская и экспериментальная. И военный флот очень интересует результат эксперимента. Только денег у него, у морского министерства, как всегда, нет. Но оно согласно укомплектовать лодку командой за мой счет. Предварительное согласие уже получено. Да, и адмирала Макарова этот проект очень интересует. Ох, вы и змей-искуситель, Михаил Рудольфович. Согласен. Давайте свой клепанный проект, посмотрим, как все лучше сделать. И не надо говорить мне, что собираетесь ходить на этой субмарине под арктическими льдами. На аккумуляторах вы далеко не уйдете. Но ведь можно разрушать льды минами и поднимать рубку над уровнем моря. И для этого устанавливать 6 минных аппаратов? Хватило бы одного, двух. Не знаю, что вы задумали, но раз сам Степан Осипович поддержал ваш проект, то значит, он того стоит. Как бы то ни было, но дело сдвинулось с места. Михаилу пришлось перебраться в Кронштадт, чтобы быть поближе к заводу и не тратить время на переезды. Как и обещал, познакомил Нестерова с проектом старой крейсерской лодки Кайзеровского флота. Кораблестроителя удивило, что почти все документы были в фотографиях, но это особых затруднений не вызывало. Чертежники в конструкторском бюро принялись за работу, и вскоре весь комплект чертежей был готов. А все текстовые материалы переведены с немецкого языка на русский. Нестеров с подозрением поглядывал на Михаила, знакомясь с проектами двух лодок, но личных вопросов пока не задавал. До тех пор, пока во время обсуждения устройства балластной системы и работы горизонтальных рулей для удержания лодки на заданной глубине, все же не удержался. «Михаил Рудольфович, то, что вы мне только что сообщили, может знать только человек, сам имевший дело с балластной системой и хорошо знающий, как ее эксплуатировать, и имеющий хорошие практические навыки управления лодкой на глубине. По-другому просто не может быть. Не пытайтесь обмануть технаря. Я молчал раньше, стараясь не нарушать наш уговор. Но чем дальше в лес, тем больше дров. Вы даже не замечаете, что говорите мне о некоторых технических новинках, которых еще не существует. А вы говорите об этом, как об чем-то обыденном и заурядном. Тем более, что по профессии вы штурман, а не механик или корабел. Не удивляйтесь. Но у меня стойкое убеждение, что все, что вы мне рассказываете, для вас самого уже пройденный этап. Но откуда вы можете это знать, если таких лодок еще никогда не существовало? Вы хотите, чтобы мы работали плодотворно и дальше? Я ведь дал слово, что буду держать язык за зубами, и я его держу. Не обижайтесь, но все остальные на заводе воспринимают вас как чудящего барина, которому некуда девать деньги, поэтому и свалили этот заказ на меня, как на самого молодого. Так как никто больше не хочет им заниматься, и все убеждены в его практической невыполнимости. А я тут тоже имею репутацию возмутителя спокойствия, которому все больше всех надо. Может, не будете ждать 2 года? Тем более старшему механику этой субмарины, место которого вы мне любезно предложили, необходимо знать как можно больше информации об этом удивительном подводном корабле, чтобы не пытаться изобрести велосипед, если он уже изобретен, а просто воспользоваться им, а умственные способности применить для решения еще нерешенных проблем. Поверьте, их у нас хватает. Михаил вздохнул. Проблема действительно вырисовывалась нешуточная. В прозорливости этому парню не откажешь. И он прав. Если заставлять его решать вопросы, которые уже давно решены, то это непродуктивная трата времени. А голова у него работает неплохо. Надо это признать. Поэтому лучше бы он думал, о том, как сделать сегодня то, что научатся делать только спустя 30-40 лет. А там, глядишь, что-нибудь и гораздо лучше придумает. Эх, если б таких Кулибиных не гнобила российская чиновничья система. И в отношении лодки он прав. Если им предстоит вместе воевать на ней, то ему об этой лодке надо знать все. Хорошо, Валерий Борисович, я расскажу свою историю. Но только не считайте меня сказочником или сумасшедшим. И не знаю, понравится ли вам то, что я расскажу. Как говорится, многие знания, многие печали. Не будете потом жалеть? Не буду. А сказочники и сумасшедшие не способны создать такое. Тогда слушайте. Я был командиром этой лодки и воевал на ней. Когда? И где? В Атлантике. С декабря 1940 года по октябрь 1942 года. Когда Михаил закончил свой рассказ, Нестеров смотрел на него, как на выходца с того света. Как технарь он понимал, что придумать такие технические устройства человеку с больной психикой невозможно, но в то же время чисто по-человечески отказывался понимать услышанное. Потому что это было просто дико, но другого объяснения просто не было. Михаил усмехнулся. «Хм, вот теперь вы знаете все, Валерий Борисович. Только от нас с вами зависит, сможем ли мы предотвратить этот кошмар, что ожидает Россию, если оставить все как есть. Вся моя надежда на эту лодку, чтобы с ее помощью нанести чувствительный урон японскому флоту в самом начале войны и сразу же переломить ситуацию в нашу пользу. Кроме как на вас и Макарова мне надеяться не на кого. Для всех остальных я прожектор, пытающийся продвинуть свои бредовые идеи. Согласитесь, что если бы я не хотел изменить ход истории, то нашел бы своим деньгам другое применение, причем не в России. Если вы мне не верите, то могу сообщить ряд событий, которые произойдут в ближайшее время. История пока еще не начала меняться в глобальном масштабе». Господи, внутренне готов был что-то подобное услышать. Но когда услышал... «Сколько же вам лет, Михаил Рудольфович?» «Сейчас мне снова 22. Но 1 октября было 62. Я вернулся в ту точку времени, о которой мне было сказано. И не жалею». «Да никто бы не пожалел. Прожить жизнь заново. Но ведь никто в это не поверит». «И не надо, чтобы верили. Чем меньше людей об этом будет знать, тем лучше. Теперь вы согласны, что все это надо хранить в тайне?» «Не то слово. Не возникнет ли еще у кого-нибудь подозрений на заводе?» «А до этого они возникли? Вы же сами сказали, что для всех я чудящий барин, которому некуда девать деньги. Вот и буду поддерживать всеми силами этот имидж дальше. Хуже всего, если подозрения зародятся у японцев. Тогда начало войны может быть совсем иным, и нам не удастся воспользоваться в полной мере фактором внезапности». «Кажется, я знаю. Что надо сделать? Пусть распускаются слухи о нереальности проекта. Другие будут говорить, что это никакая не подводная лодка, а просто экспериментальное надводное судно повышенной морепроходности, так как подводных лодок таких размеров еще никто не строил. Ведь фактически это так и есть. Мореходные качества у субмарины отменные, ей никакой шторм не страшен. Можно пойти еще дальше и установить фальшивую дымовую трубу на палубу, которую после выхода в море можно будет сбросить. То есть наградить побольше несуразностей. После постройки во время ходовых испытаний можно имитировать ряд аварийных происшествий, показывающих крайне низкую надежность субмарины. А после выхода из Балтики она должна исчезнуть. Если японцы и обеспокоятся такой потенциальной угрозой, то надо их убедить, что эксперимент не удался. Для всех мы пойдем в Арктику, и там наши следы затеряются». «Я тоже думал об этом. Хорошо, что мы мыслим одинаково. Надеюсь, что у нас все получится, и вы не пожалеете, что приняли мое предложение. Не боитесь идти на войну?» «Нет, господин капитан первого ранга». «Полноте, Валерий Борисович. Сейчас я опять прапорщик военного времени, со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. И боюсь, что мне будет очень трудно набрать на лодку кадровых офицеров. Вряд ли кто из них согласится выйти в море под командованием прапорщика». После откровенного разговора Михаил понял, что поступил правильно. Нестеров деятельно взялся за работу и не болтал лишнего. Михаил по мере возможности помогал ему консультациями о том, как оно было, чтобы сделать так же сейчас, и если возможно, то еще лучше. Проект «девятки» был переработан в плане технологии сборки. Так как электросварки еще не было, и абсолютно все военные корабли и гражданские суда делались клепанными. Что-то взяли из проекта старой лодки 1918 года, что-то придумали сами. От некоторых вещей, вроде радара и гидрокомпаса, просто отказались, так как их еще не существовало. Михаил стремился уменьшить численность экипажа по сравнению с прототипом, чтобы не было такого интенсивного расхода кислорода в подводном положении. Уменьшить количество вахтенных сигнальщиков на мостике хватит 2 вместо 4. Все равно атаки самолета или вражеской подводной лодки сейчас можно не опасаться. А военные корабли и гражданские суда сейчас дают столько дыма, что их появление можно заметить на огромном расстоянии, когда лодку еще будет невозможно обнаружить. То же самое касалось машинной команды и команды торпедистов. Вполне можно сократить несколько человек там и там. Вот с рулевыми так не получится. И лучше оставить все как было. Нужны также 3 вахтенных офицера и механик. Радист и комендоры тоже обязательны. Возможно, доктор. Хороший кок обязательно. А вот без батюшки можно прекрасно обойтись. На миноносцах их сейчас нет. Поэтому, учитывая все нюансы, довести численность экипажа субмарины до 30 человек без ущерба для боеспособности в условиях сегодняшнего дня – вполне реальная задача. На свою временную квартиру в Кронштадте переносить лишние материалы он не хотел. Поэтому в один из выходных дней пригласил Нестерова к себе домой в Петербург, где показал все, что захватил с собой из 1942 года, сопроводив подробными комментариями, дабы у молодого кораблестроителя исчезли последние сомнения. По словам Нестерова, это было самое невероятное событие в его жизни. Пришлось также поставить в известность адмирала Макарова о том, что круг посвященных пришлось расширить. Сначала он выразил недовольство, но поразмыслив и узнав, что в корабельный инженер Нестеров вызвался сам пойти в море, на этой лодке в качестве старшего механика, горячо поддержал эту идею. «Пожалуй, так будет даже лучше. Никто так не будет знать эту лодку, как человек, который ее построил. В крайнем случае, Михаил Рудольфович, возьмите себе в команду еще одного толкового инженер-механика. Пусть даже и паровика, так как механика, хорошо знающего дизель-моторы, вы сейчас все равно нигде не найдете». «Да пару-тройку толковых машинных кондукторов придачу. Берите всех, кого сочтете нужным». Отшумел праздник нового 1903 года, последнего мирного года России. На празднике завод не работал, и Михаил уехал в Петербург. Но с наступлением рабочих дней снова пропадал на заводе целыми днями. Вся часть бумажной работы была уже закончена, и он с радостью наблюдал, как на стапельной площадке вырастает корпус субмарины, очень похожий на его малышку У-177. Конечно, сходство будет только внешним, так как технический уровень судостроения еще не позволяет создать абсолютно точную копию. Но он был рад и этому. Потому что во всем мире нет еще даже отдаленно ничего похожего. И не будет долгое время. Спасибо Макарову. Добился все же возможности построить лодку на российской верфи. Хоть многие комплектующие, особенно электрооборудование и оптику, все же приходится заказывать в Германии. Но основные секреты технологии постройки не уйдут на сторону. Так же, как и проект. Чертежи средних лодок значительно лучше подходящих для действий на ближних коммуникациях вроде Балтики и Северного моря. Михаил с Макаровым решили приберечь до лучших времен. А там, если затея с копированием девятки окажется удачной, то может быть удастся создать на ее базе совершенно новые проекты лодок, о которых даже не мечтали в 1942 году. Поскольку находился беспокойный адмирал поблизости, то был на заводе частым гостем и очень интересовался, как продвигается постройка. Подолгу беседуя с Михаилом и вникая во все подробности, этим он преследовал еще одну цель – постараться пустить возможных лазутчиков по ложному следу. А то, что таковые найдутся, можно не сомневаться. Как со стороны Англии, спящей и видящей Россию, погрязшей в варварстве, так и со стороны Японии, с опаской поглядывшей на своего соседа, устроившего ей неприятности совместно с другими европейскими державами, которые сильно ограничили достижения Японии в результате последней китайско-японской войны. Вот и пусть все считают, что новое невиданное судно предназначено исключительно для исследований полярных морей. Иначе с чего бы знаменитому адмиралу, признанному полярному исследователю, подолгу беседовать с никому неизвестным штурманом Корфом, решившим ни с того ни с сего заняться исследованиями с севера, да еще и вбухать огромные деньги в этот проект, из которого еще непонятно, что выйдет. Все, кто был на заводе, с интересом поглядывали на невиданное доселе чудо. И Михаил частенько слышал за спиной разговоры мастеровых, примерно одного и того же содержания. «Вот чудить немец! Из чего ему это в башку взбрело? Такие деньжищи всадить в это корыто! Был бы хоть пароход как пароход, а так бочка бочкой, ведь потопнут сразу!» «А нам-то что? Деньги он исправно платит. А что с этой лоханкой делать, так это его пусть заумная голова болит. Немчура он и есть немчура. Любят они всякие хитрые фиговины придумывать». Михаил только посмеивался и удивлялся такой ситуации. Во французской Безерте, в Китае и гитлеровской Германии его называли русским, а здесь, в России, где он родился и которую считает своей родиной, немцем. Но в конце концов это не так важно. Немец так немец. Сейчас здесь это слово не отождествляется с понятием «враг». И даст бог, может и не будет отождествляться. Но длительные беседы адмирала с молодым штурманом выходили далеко за рамки судостроения и полярных исследований. Когда их никто не слышал, Михаил подробно рассказывал о всех особенностях скорой войны, о тактике японского флота, о боевых качествах российских и японских боевых кораблей, об особенностях российских и японских боеприпасов. Макарова неприятно удивило, что российские пироксилиновые снаряды хоть и обладали огромной пробивной силой, но часто не взрывались при попадании в небронированный борт. И если на кораблях первой Тихоокеанской эскадры адмирала Рождественского, разгромленной в Цусимском сражении, ситуация была во много раз хуже. Снаряды взрывались только при попадании в броню, и то не всегда. При попадании же в небронированный участок борта они могли прошить корабль насквозь и не взорваться. Японские же фугасные снаряды взрывались при малейшем контакте с любой поверхностью, и их поражающая сила не зависела от дальности стрельбы. Правда, начиненные мощной, но нестабильной шимозой, они были опасны для самих японцев, которые понесли от них не меньший, если не больше урон, чем от русских снарядов. Были случаи взрывов на японских кораблях, вызванных нестабильным боеприпасами. Прошелся Михаил и о крайне неудачной защите от осколков броневых башен и боевых рубок новейших эскадренных броненосцев типа «Бородино», принявших участие в Цусимском бою, а также о их недостаточной остойчивости. Новость о том, что 3 броненосца из 4 перевернулись, а 4-й «Орел» уцелел только потому, что на нем была изготовлена силами команды самодельная система спрямления крена, привела Макарова в шок. Так же, как и информация о поломках подъемных дуг орудий на крейсерах при стрельбе с большим углом возвышения. Все это никак не вязалось с победными рапортами, парадами и смотрами в русском флоте. Коснулся судьбы варяга и корейца, заявив, что корабли просто бросили на произвол судьбы, отдав на растерзание японской эскадре, и выйти победителями из этого боя они не могли, даже теоретически при таком чудовищном неравенстве сил. Это люди на них оказались героями, но наличие в эскадре адмирала Уриу нового броненосного крейсера «Осама» снижало вероятность успеха для «Варяга» до нуля. Ни в скорости, ни в мощности вооружения, ни в боевой защите русский бронепалубный крейсер не мог соперничать с броненосным крейсером японцев, что и подтвердил бой на рейде Чимульпа. «Варяг» и «Кореец» погибли, покрыв себя славой, которую не пытались оспорить ни японцы, ни даже большевики, когда пришли к власти. Даже японский император после войны наградил орденом командира варяга капитана первого ранга Руднева за его выдающуюся храбрость. А вот главные виновники той трагедии, адмиралы Алексеев и Старк, фактически подарившие японцам варяг и кореец, остались в стороне и вышли сухими из воды. Предупредил также о гибели крейсера «Боярин» и минного заградителя «Енисей», в самом начале войны подорвавшихся на собственных минах, о неравном бое миноносцев «Стерегущий» и «Страшный», об успешной операции минного заградителя «Амур», скрытно выставившего минное заграждение возле Порт-Артура, на котором подорвались и погибли японские броненосцы «Ясима» и «Хатсуси», о героической обороне Порт-Артура, непосредственным участником которой был он, о гибели 1-й и 2-й Тихоокеанской эскадры, о действиях Владивостокского отряда крейсеров и о позорном Портсмунском мирном договоре 1905 года, который подписала Россия. Макаров обещал, что приложит все усилия, чтобы постараться не допустить всего этого. Но ведь он тоже не всемогущ, и высокопоставленных врагов у него тоже хватает. Поэтому, возможно, война начнется так, как и в прошлый раз, или почти так. Но вот что произойдет дальше? То, что могло оказать влияние на это дальше, пока неподвижно стояло на стапеле в верфи и мало напоминало грозный боевой корабль. Вернее, не напоминало его вообще, потому что время таких кораблей еще не пришло. И кто знает, удастся ли эта безумная затея штурмана флота российского Михаила Корфа, положившего на ее притворение в жизнь все силы. Летели зимние месяцы. Строительство удивительного судна, еще не имевшего даже имени и непонятно к какому классу относившегося, шло полным ходом. Очень многие морские офицеры, инженер-механики и кораблестроители, в том числе и те, кто занимались проектами подводных лодок, приходили на завод с единственной целью – посмотреть на невиданное чудо. Молва о котором уже начала гулять по флоту. И все как один предсказывали провал этой затеи. Кто категорично, кто осторожно. Но в успехи мероприятия не верил никто. Уж очень фантастичным выглядел проект. Одним из первых пришли пионеры подводного флота – Беклемишев и Бубнов. С интересом пролезли по всей стапельной площадке. Ознакомились с проектом и только вздыхали. Двум выдающимся людям, создавшим подводный флот России, стало очень обидно от того, что этот уникальный проект был отклонен морским министерством как неосуществимый и крайне дорогостоящий. Хотя в жизнеспособности проекта у них и самих были сомнения, но ведь если не пытаться сделать что-то новое, то русский флот до сих пор бы состоял из петровских галер, что они в сердцах и высказали. Но работа все равно двигалась. Единственным неясным вопросом оставались пока что машины. Хоть и на заводе Нобеля заверяли, что дело движется, но реальных результатов все не было. Из-за этого нельзя было зашивать верхнюю часть корпуса лодки в машинном отделении, так как иначе втиснуть внутрь корпуса два огромных дизеля было невозможно. К концу апреля лодка имела уже почти законченный вид, если бы не огромная дыра сверху в машинном отсеке, постоянно закрытая брезентом от непогоды. Такая скорость постройки была обусловлена самым деятельным участием в ней самого заказчика, то есть Михаила, который постарался внедрить все передовые методы постройки лодок. Поэтому все поглядывали на чокнутого немца, если не с одобрением, то с уважением. Большое значение имело также своевременное внесение платежей, что автоматически решало большинство возникавших проблем. Нестеров тоже буквально с ног сбился, стараясь как можно лучше воплотить в металле это невиданное чудо техники. Но двигателей, от которых зависело, будет ли это чудо вспенивать океанские просторы, все не было. Михаил стал уже подумывать, не заменить ли обещанные дизеля керосиновыми моторами, так как дальше тянуть было нельзя. Хоть они и значительно хуже и опаснее дизелей, но лучше что-то, чем ничего. Иначе он рискует застрять здесь неизвестно насколько. И что толку с боевого корабля, каким бы грозным он ни был, если он всю войну не выйдет с территории верфи. Но вот в первых числах мая два диковинных двигателя привезли на завод в Кронштадт. Все сбежались посмотреть на это чудо, совершенно не похожее на всем привычные паровые машины. Двигатели внутреннего сгорания уже применялись кое-где, но имели значительно более скромные размеры и меньшую мощность. Представитель завода Нобеля, доставивший двигатели заказчику, рассказал Михаилу и Нестерову все подробности. «Пришлось повозиться, господа. Дело новое, но оно того стоит. И как вам это в голову пришло, Михаил Рудольфович? Вы вроде бы не механик». «Не механик, но находясь на пароходе и глядя каждый день на работу поршневой паровой машины с котлами на угле и зная, что существует двигатель, которому котлов не надо, задумался об этом. Как вам идея двигателя с топливным насосом высокого давления?» «Идея великолепная. Уже начинаем выпуск двигателей нового типа. Эти два экземпляра ваши, как и обещано. Один правого, а другой левого вращения. На испытаниях опытных образцов достигнута мощность 980 лошадиных сил. На судах наибольшего тоннажа такие моторы вполне смогут вытеснить паровые машины. И топливо намного дешевле и безопаснее, чем бензин или керосин. Михаил Рудольфович, а других идей у вас случайно нет?» «Пока нет, но может быть появится». «Дай-то бог. Кстати, мне поручено передать, что первые заказы на моторы нового типа уже получены и оговорены 5% с прибыли. Вы начинаете получать уже целый месяц». С получением долгожданных дизелей работа вновь закипела. Внимательно ознакомившись с новинками, Михаил понял, что завод-изготовитель постарался максимально точно выполнить его требования, даже в ущерб себестоимости производства. Многое было сделано методом фрезеровки, дабы уменьшить вес конструкции, уменьшена мощность ради снижения нагрузки, во всем чувствовалось стремление придать этим двум экземплярам максимальную надежность, поступившей стоимостью. Да и размеры получились несколько больше прототипа. Ясно, что серийные двигатели будут отличаться от этих двух экземпляров, но реклама – великая вещь. Господин Нобель заинтересован в выпуске двигателей нового типа, и если этим двум экземплярам будет сопутствовать успех, то от заказчиков отбоя не будет. Теперь в этом заинтересован и Михаил Корф. Поэтому остается только помочь российскому магнату в этом благом деле. Установка дизелей не заняла слишком много времени, и теперь наконец-то можно было начать окончательную зашивку корпуса. Михаил ходил по стапельной площадке и придирчиво осматривал то, что получилось у российских корабелов. Внешне лодка почти не отличалась от У-177. Единственное изменение во внешнем виде, которое он внес, полностью закрытый фальшбортом мостик и отсутствие платформы для кормовой зенитки, поскольку угрозы с воздуха пока опасаться нечего. Платформа, подпалубное 120-мм орудие, смонтировано перед рубкой, но ее назначение никто, кроме Нестерова, не знает. Много кривотолков вызвали торпедные аппараты. Никто не мог понять, для чего они нужны. Если судно гражданское и предназначено для научных исследований, Михаилу пришлось создать целую теорию о возможности разрушения ледяных полей специальными минами, выталкиваемыми сжатым воздухом из специальных аппаратов, а затем всплывающими и разрушающими взрывом ледяное поле. В образовавшуюся полынью всплывшая субмарина вполне может протиснуть рубку или на худой конец специальную трубу для забора воздуха из атмосферы, выдвигавшуюся по типу перископа. Михаил решил установить это устройство, которое впервые было опробовано еще в русском флоте во время русско-японской войны на подводной лодке «Кетта» и затем незаслуженно забытое, и вновь возрожденное только в Кригсмарине во время Второй мировой войны под названием «Шнорхель». Не обошлось и без эксцессов. Какой-то сверхбдительный на заводе все же нашелся и настучал жандармам, что на гражданском научно-исследовательском судне устанавливается что-то очень похожее на минные аппараты, хотя совершенно непонятной конструкции. На завод нагрянула проверка. Но Михаил был к ней готов. Расчетная документация, обосновывающая возможность разрушения льдов взрывами всплывающих мин, была уже готова, как и проект самих мин. Была даже обговорена возможность заказа на сотню штук. Жандармам провели подробную экскурсию по лодке и предъявили всю документацию, доказывающую, что никаких противозаконных целей этот проект не преследует. Ознакомившись с идеей разрушения льдов всплывающими минами, специально предназначенными для выталкивания из этих странных труб сжатым воздухом, жандармы успокоились, хотя и выразили сомнения в успешности подобного мероприятия. Особенно въедливым оказался один подполковник, которого вся эта бутафория не очень убедила, и он не преминул высказать свое мнение. Хорошо, господин Корв, допустим, вам удалось разрушить льдину взрывом. Но ведь ваша лодка тоже может пострадать от этого взрыва. Это вы учитываете? Конечно, господа. Поэтому выпуск мин будет осуществляться с глубины не менее 20 метров. После выхода за пределы лодки они будут всплывать до тех пор, пока не упрутся в лед, поскольку имеют положительную плавучесть. Взрыватель будет срабатывать с замедлением и не станет на боевой взвод до тех пор, пока мина не покинет трубы аппарата. Иными словами, внутри лодки мина не взорвется. А что она бабахнет в 20 метрах у вас над головой, этого не боитесь? Нет, не боюсь. Во-первых, взрывы мины в воздухе и под водой сильно отличаются. Заряд весом в 50 килограммов, какой будет иметь мина, никакого вреда нанести корпусу лодки, находящейся на такой глубине, не сможет. Потому что под водой направление распространения энергии взрыва неравномерно. Вглубь, где значительно больше давления, взрывная волна распространяется значительно меньше, чем в стороны и вверх. Тряхнет, конечно, не без этого. А во-вторых, мы не собираемся взрывать мины прямо у себя над головой. Ведь мы можем установить большое замедление взрывателя и отойти в сторону от места взрыва на сотню метров. Поверьте, этого больше, чем достаточно. Говорите так, как будто уже взрывали мины у себя над головой, господин Корф. Откуда вы с такой уверенностью можете утверждать, что если она рванет в 20 метрах над вами, то взрыв вас не заденет? А если отойдет в сторону, то как потом образовавшуюся полынью найдете? Насчет взрывов чистая физика, господа. Расчеты это подтверждают. А в части того, как найти полынью, прошу за мной. Михаил провел жандармов в рубку и предложил заглянуть в окуляры перископа. Перископы изготовили в Германии по спецзаказу, как и многое на лодке. Один перископ был обычный, с небольшой головкой, который предназначался для осмотра поверхности днем. При хорошей освещенности этого вполне достаточно. Второй перископ был гораздо сложнее, имел большую головку с крупными линзами и зеркалами, предназначался для осмотра поверхности моря в темное время суток. Мог также изменять вектор обзора не только по горизонтали, но и по вертикали, и смотреть вверх под различным углом. Иными словами, Михаил скопировал, несколько изменив конструкцию зенитного перископа, установленного на У-107-7. Поднимать его днем было нельзя, так как из-за большой головной части он был очень заметен. Но вот в сумерках и ночью вполне. Жандармы с интересом приникли к окулярам, и через несколько секунд их единственным чувством стало любопытство. Вращая перископ в разные стороны, они с огромным интересом обозревали все, что находилось вокруг. Даже недоверчивый подполковник оттаял. «Да уж, господин Корф, честно скажу, вы меня удивили. Но почему вы строите этот корабль на свои деньги? Вы предлагали проект морскому министерству, ведь он больше по его части, и такая лодка в составе русского флота очень бы пригодилась». «Увы, господа, предлагал. И от моего проекта там не оставили камня на камне. Сказали, что из него ничего не выйдет». «Да, знакомо. Хорошо, господин Корф, работайте спокойно. Желаем вам успехов в этом нелегком деле». Когда жандармы ушли, Михаил усмехнулся. Нашли кому рассказывать о взрывах над головой. Но идея сама по себе очень интересная. Разрушать лед плавучими минами, выстреливаемыми из торпедного аппарата, чтобы поднять над льдом рубку, если бы не предполагаемый и ожидаемый визит жандармов, то он бы об этом и не подумал. Хм, ну дела. Корпус жандармов одним фактом своего существования и возможного вмешательства подтолкнул к очень интересному техническому решению – осуществление плавания подо льдами. Как бы то ни было, несмотря на некоторые досадные помехи, строительство лодки продолжалось успешно. Все основные механизмы и системы внутри корпуса были уже смонтированы, и вскоре предстояло торжественное событие – спуск нового корабля на воду. Достройка будет продолжаться уже на плаву. До последнего момента не решался только вопрос с грибными винтами, поскольку никто не знал, какую именно мощность и какие обороты будут иметь машины нового типа. Михаил хотел скопировать винты У-107-7, чтобы не терять время, но Нестеров отговорил его от этой затеи. Винты должны соответствовать мощности машин при заданных оборотах Именно тогда они будут наиболее эффективны. А пока лучше ограничиться несколькими вариантами расчетов для разных случаев. Спорить с корабелом Михаил не стал. И как оказалось, правильно сделал. Доставленные дизеля имели меньшую мощность, чем их прототипы из будущего. И те винты, которые стояли на У-177, к этой лодке бы не подошли. Поэтому действительно придется рассчитывать на скорость в 13-15 узлов, не больше. Ладно, сойдет. Броненосец и крейсер все равно не догонишь. А транспорты и так не убегут. И вот в один из таких майских дней, когда Михаил, переодевшись в спецовку, проводил все время на стапельной площадке, его нашел Нестеров и огорошил вопросом, о котором он еще и не подумал. «Михаил Рудольфович, все идет по плану. Через неделю спуск на воду. Как назовете свою лодку? Надо уже медные буквы отливать». Михаил задумался. Он уже привык к тому, что все лодки в немецком флоте были номерные и собственных названий не имели. Не называть же новую субмарину, аналогов которой еще не существует, У-177 или «Малышкой». Не поймут. И не Наутилусом же в самом деле. Технический уровень далеко не тот. Также скептически он отнесся ко всяким святым и августейшим особам, имена которых часто присваивались боевым кораблям русского флота в начале 20 века. Это привилегия броненосцев. Крейсера сейчас называют именами богинь, былинных героев, мест побед русского оружия и тому подобное. Миноносцы сплошные прилагательные. Громкий, буйный, страшный, бодрый, стерегущий и все в таком же духе. Лодки, когда они только появились в составе русского флота, представляли собой все многообразие царства Нептуна. Окунь, налим, щука, пескарь и прочее. Вот и не будем нарушать традицию. Акула? Не очень удачное название. Во-первых, не совсем соответствует истине. Акуле не надо подниматься на поверхность, чтобы глотнуть свежего воздуха. А во-вторых, была уже в составе русского флота лодка с таким названием. И погибла в море со всем экипажем в ноябре 1915 года. Причины так и остались невыясненными. Подозревали, что она перевернулась во время сильного шторма, но это так и осталось предположением. Конкретных фактов узнать не удалось. А если касатка? А что, подойдет? Знаете, Валерий Борисович, раньше как-то не подумал. Пусть будет касатка. Касатка? Но почему именно касатка? А это как нельзя лучше отражает сущность подводного боевого корабля. Касатка – грозный морской хищник, не имеющий естественных врагов. Причем, несмотря на свои сравнительно скромные размеры, представляет серьезную опасность даже для огромных китов, кроме кашалота. Но с кашалотом у них своеобразный договор о ненападении. Их интересы не сталкиваются. И касатке тоже надо дышать атмосферным воздухом, как и субмарине. Они обе не могут бесконечно долго находиться под водой. Да, пожалуй, подходит. Но где его наносить? На корпусе в носовой части бессмысленно. Все время будет заливать водой, никто в море не прочитает. На корме то же самое. Давайте на рубке с обоих бортов. А можно еще и саму касатку нарисовать. В немецком флоте такое практиковалось. Многие лодки имели собственные эмблемы на рубках. А что? Сделаем. Есть у нас художники, нарисуют не хуже, чем на полотне. И еще один вопрос. В какой цвет красить корпус и рубку? В оранжевый. В оранжевый? Да, оранжевый, поскольку касатка пока что сугубо гражданское судно, предназначенное для исследований Северного Ледовитого океана, то и окраску должно иметь соответствующую. Практика показала, что оранжевый цвет лучше всего заметен на фоне льдов, а после выхода в океан и достижения штилевой полосы в районе экватора перекрасим лодку, сделаем камуфляжную окраску. Это как? Хаотично разбросанные светло- и темно-серые пятна и полосы. Такая окраска размывает силуэт и делает его трудноузнаваемым. Никогда о таком не слышал. Ничего, Валерий Борисович, не только услышите, но и увидите собственными глазами. Это хорошо, что вы согласились пойти вместе со мной в море. Вы получите бесценный опыт и будете знать, на что надо обратить внимание, когда станете строить лодки для русского флота после этой войны. Вы думаете, так будет? Будет, обязательно. Наша задача – показать ценность подводных боевых кораблей в войне на море. И какой инженер-кораблестроитель сможет строить лодки лучше, нежели тот, который сам прошел на ней всю войну? Макаров нас тоже поддержит. И вы будете строить лодки для русского флота. И они должны быть гораздо лучше касатки.